Дыхание является одним из самых расслабляющих занятий, которое, ко всему прочему, помогает концентрировать внимание. Выделите несколько минут в своем графике. Остановитесь, отключите сознание и глубоко дышите. Тем самым вы создадите вокруг себя пространство, в котором сможете сосредоточиться, соединиться со вселенской энергией и задействовать самую мощную часть своего «я». Чтобы хорошенько вдохнуть, есть один прием. Представьте, что нюхаете розу. Вдыхая ее аромат, вы до предела наполняете им легкие. Выдыхаете. Затем закрываете глаза, концентрируясь на текущем моменте. Наслаждаетесь дыханием и полностью расслабляетесь. Не забывайте почаще останавливаться и наслаждаться ароматом розы.